правда», — улыбнулся Фринтос, решив убавить волнение последними каплями воды из стакана на стойке рядом. «Нет-нет, ты чего?» — вдруг выхватила из руки Фринтоса стакан с лаки, да так, что тот едва не треснул. «Оттуда же старый немытый псих пил. Подхватишь еще маразма какого-нибудь. Да и вода тут тебе не источник Марканер». Фринтоса будто ударила молнией. «Источник Марканер? Что это?» — вдруг взволнованно спросил он. «А, это... такой очень крепкий алкоголь, настаиваемый на воде самого горячего источника верховного властителя Имтирдов. Он находится в землях Марканер. Все химеры мечтают однажды испить его, чтобы почувствовать себя настоящими имтирдами». Улыбалась она, старательно протирая стакан белой тряпочкой. По неизвестной причине, Фринтос не вспомнил, где именно он слышал об этом напитке раньше, и почему его вдруг это так заинтересовало. Он любил крепкие напитки, но слишком редко пила их в последние месяцы, наконец окончательно отойдя от всех трагедий, которые пытался тем алкоголем заглушить. Среди всей троицы братьев Кацеры трагедия гибели их родителей, а именно образ убившего их графа Думы, наиболее крепко засел в голове именно Фринтоса. Он испытывал странное чувство влечения к тайне таинственного убийцы и, чего никогда не рассказывал братьям, чувствовал между собой и Думой некую необъяснимую связь. Глаза Думы горели синим пламенем, и именно таким была вторая сила Фринтоса помимо акта. Именно после трагедии с пожаром в старом имении Кацер в нем пробудилась эта сила, и он всегда странно себя чувствовал, когда ее использовал, будто слыша в эхе его пылания чей-то холодный словно лед неживой голос. Это чувство ему никогда не нравилось, и после него по его телу бегали мурашки. В общем, снова неуверенно почесал затылок Фринтос, каждым движением счищая с него так и осыпающуюся каменную крошку. «Мне нужно попасть в номер, где остановился старый дурак». Уже, едва заметно дернула глазом Слаки. «Да, точно, ты же здесь по делу». Фринтос тоже повел глазом. Внезапный глоток и ослабление всего на миг дрогнувшего голоса девушки о многом бы ему сказали, если бы он правда взял пару уроков понимания девушек у версии меня, принадлежащей этому миру. И, конечно, он бы даже спросил ее об этом, если бы его сердце уже не было заполнено любовью изгоя исключительно к уже близким ему людям. Номер 106 наверху. «Вот тебе запасной ключик». Со звоном подбросила к Фринтосу маленький ключ с деревянной биркой Слаки, что тот мгновенно поймал своим акта, заставив ключ висеть перед ним в воздухе. «Только смотри, не говори старику, о чем мы тут болтали». «Конечно, спасибо и удачи тебе. Надеюсь, мы еще увидимся чуть позже». Все еще серьезный после раздумий, медленным шагом пошел в сторону лестницы Фринтос, почти не нарушая воцарившийся тотчас вокруг тишины холла, даже не создавая шума своими движениями благодаря гасившему их большому толстому ковру. Он прошел несколько метров вперед, уже не обращая внимания на буквально прожигающий его отражением окружающего света со всех сторон взгляд блестящих будто горящие в огне изумруды глаз Слаки. На секунду остановившись у самой первой ступеньки, он еще раз как следует обо всем подумал, и все-таки решился сказать девушке то, что хотел сказать ей еще с самого начала их беседы, в чем был до сих пор не уверен, но чего сдержать уже просто не мог. «Когда все закончится, сходим куда-нибудь вместе. Это, если что, не вопрос. Все равно и ежу понятно, что даже на войне мы останемся друзьями». В конце сглотнув, сказав все на двух дыханиях, продолжил подъем он. И вот, Фринтос совсем пропал наверху, за лестницей второго этажа, став невидимым для уже чуть влажных глаз Слаки. Девушка молчала, еще стараясь улыбаться, но думая уже совершенно о других вещах. Прозрачная склянка с неразборчивой человеку надписью внутри деревянной стойки перед ней, пустой стеклянный стакан в ее руках, и даже постепенно затихающий сам по себе шум за дверьми, постепенно пропадали из ее восприятия. Всего на несколько секунд свет ее нераскрытых чувств, свойственных точно уже непонятно зверю ли, или человеку, вернул ей сознание, возвращая ее в реальность, которую она по своей воле обменяла на беспросветную тьму, так уже сама не понимая, на что надеясь. Она сама не понимала, что чувствовала теперь, и были ли то ее чувства, или чувства того, с чем она их теперь делила. И я снова ничего ему не сказала, может быть, оно и к лучшему. Напоследок вздохнула она, еще трезво, хоть и уже грустно, проводя грань между мыслями своими и чужими. Если мир, о котором говорит он, и вправду так хорош, то в нем найдутся люди и помимо Фринтоса, кто сможет меня понять. Как тогда, проходя по пыльному коридору второго этажа, выглядящему уже более мрачно и запущенно, нежели холлу, Фринтес без проблем нашел нужную ему дверь с потрепанной стеклянной табличкой 106, за которой должен был остановиться его товарищ Джером. Поскольку коридор второго этажа, окна которого выходили на улицу только с одной стороны, был слабо ухожен, а ветер при открытых на проветривании окон ранее немало закидал пол едва заметным песком, его хруст и без того серьезно выдавал присутствие шедшего по нему к двери Фринтеса, и его приближение старик внутри уже наверняка услышал. Последние мысли, включая недавнюю мысль о том, есть ли в отеле кто-то еще помимо него, Джерома и Слаки, слишком забили его голову, и о правильном порядке действий для открытия двери со слов старика он уже забыл. Вставив ключ в замочную скважину и провернув его в ней, он мог теперь поклясться, что слышал внутри звук падения чего-то не слишком тяжелого, например тела Джерома, на пол. Подтверждение слуху Фринтеса предстало перед его глазами сразу, как он со скрипом того же осевшего на дверных петлях, да и везде вокруг, песка отворил дверь. Фринтес взволнованно вскочил точно с пола на ноги у кровати в левом углу комнаты старик, судя по мятому воротнику и взъерошенным угольными волосам и вправду с той кровати упав, ждал кого-то еще, не понял Фринтес, проходя чуть вперед и захлопывая за собой дверь. «Но я просил тебя трижды постучать в дверь». Фринтес, едва вставив ключ обратно в замочную скважину, пытаясь закрыть дверь, прищурив глаза, многозначительно посмотрел на старика. Было очевидно, он все напрочь забыл. «Что ж, это уже не важно. Главное, что ты здесь, и мы оба целы невредимы». Важно поправил съехавшие на бок очки Джером, затем пригладив обеими руками взъерошенные, все-таки, не полом, а подушкой на кровати позади него, волосы. «Видимо, мы могли быть и не целы, и не невредимы». Все-таки закрыл дверь на ключ Фринтес, теперь направляясь в сторону противоположной кровати справа. В комнате, помимо двух кроватей и стола по центру, из мебели и был один лишь только шкаф у стены. В комнате не было даже комодов, а с ними не было и стульев у стола. Наверняка, владельцы отеля с самого начала не планировали, что кто-то будет оставаться в их владениях надолго, а не просто на ночь. И, судя по тишине за дверьми в коридорах, других посетителей кроме Джерома и Фринтеса у отеля в тот момент правда не было, и, если владельцы его уже унесли из комнат многие столь необходимые гостям вещи, как те же стулья, и так запустили уборку второго этажа, скорее всего, новых посетителей они уже и не ждали. «Что ж, давай поговорим о важных делах, пока я совсем не уснул», — сел сразу на кровать старик, также в одежде, проявляя так только большее неуважение к владеющим зданием химерам, которым и придется убирать после него грязь с кровати. «Рассказывай». Также сел на свою кровать Фринтес. «Не буду ходить вокруг да около. То безумие, которое ты видел на улицах этого города, вовсе не беспричинно. Это эпидемия. И это не образное выражение. Серпион предоставил мне в рассмотрение несколько случаев подобного в других городах, где люди также все вместе сходили с ума и поддавались саморазрушению. И Слаки, и сами жители говорили, что всему виной какой-то приказ Химирнера, с которым они заключили договор. Брехня», махнул рукой старик. «Я знаю все об этих эпидемиях, и тем более о способностях Химирнера. У Химир, понимаешь ли, есть одна особенность. Все они появляются на свет путем усовершенствования человеческого тела неким паразитом Химирнера, к которому наиболее восприимчив женский организм. Причина тому проста: пока самого Химирнера нет на Западе, он хочет, чтобы его творения размножались, сохраняя большую часть генов, свойственных именно химерам». Фринтес многозначительно почесал лоб. «Говоря еще проще, эти эпидемии не похожи на результат воздействия на людей сил Химирнера. Его пурпурное пламя, скажем так, это всего лишь дополнение к прочим, которое подчиняет их его воле. Но у него есть собственная воля, и она не может полностью поглотить волю человека». Старик разразился весьма протяжным, но очень важным зевком. Важно было именно обращение внимания на признак сонливости человека, который, будучи невероятным фанатиком, настолько увлеченно рассказывал Фринтесу имеющуюся у него информацию, что сам буквально краснел после каждого слова от возбуждения и волнения. Прикрыв рот рукой во время зевка, едва не разорвавшего его рот до ушей своей силой, он и сам, кажется, начал замечать, что силы покидают его против воли, и начал больше торопиться, чтобы поскорее рассказать товарищу основную суть своего рассказа, и, в то же время, начал замечать, что мысли от него тоже довольно быстро уходят. «О чем, бишь, я? Ты хотел сказать, что вызвало эту твою эпидемию», — напомнил Фринтес. «У них у всех есть идея, они все будто разделяют общие мысли, даже общие знания. Первый случай был в Эмансине, и он же был самым крупным. Город Эмн». Старик уже держался за голову, говоря эти слова, а глаза его сами закатывались. Веки буквально падали на глаза, и без того маленькие, и старик даже пытался протереть их руками, для этого сняв очки, и повесив их себе на воротник спереди. Не зря он совсем недавно какое-то время дремал на кровати, он пытался сбить сонливость, чтобы получить взамен по крайней мере минуту трезвого рассудка, и успеть за это время все рассказать Фринтесу, ведь уже пару минут назад заметил, что с его организмом происходит что-то неладное и подозрительное, и все бы у него наверняка получилось, если бы он не был фанатиком, и не слишком тараторил в речи, которую заранее можно было значительно сократить. «Эмансин, говоришь, где-то я уже слышал это название», — задумался Фринтес. Старик молчал, уже от сонливости сам забывая, что говорил с десяток секунд назад. «Это все?» — старик снова молчал. Теперь уже мало что понимающим взглядом частично прикрытых глаз смотря на Фринтеса. «Ты в порядке?» «Наверное, я просто давно не спал со всеми этими расследованиями». Устало вздохнул старик, все-таки решившись уже всем телом лечь на кровать. «Полежи тогда немного, все равно тут главное слаки. Не знаю, как насчет тебя, а меня она точно в обиду не даст даже каким-то эпидемиям». Тихо усмехнулся Фринтес, сам ложась всем телом на свою кровать. В комнате было не слишком жарко, как на улице, но и не так холодно, как обычными осенними ночами у леса Ренбира, что тоже был совсем недалеко. Фринтес снова вспоминал времена, когда развлекался в таверне Слаки, и когда защитил ее от Амелии, так же как Джером ненавидевший Химер, и так же активно изливаясь желчью. Он не вспомнил слов, которые сказал ей однажды, и которые правда тронули сердце несчастной Химеры, некогда силой вырванной из собственного дома, нечеловеческими страданиями превращенной в изгоя, так и не нашедшей себе призвания по душе в окружающем ее жестоком мире. Он был единственным среди людей, кто не стал судить книгу по обложке, и ни в чем не поддавался предубеждениям. Задумавшись теперь, почему он помог ей в прошлом, и почему пытался успокоить ее сейчас, он не находил в своей голове подходящего объяснения, и даже в собственном сердце не видел ответа. Были ли химеры такими, какими их считали страшащиеся любой другой разумной жизни, кроме себя, люди, созданные безжалостным монстром мутанты, наделенные неистощаемой похотью во имя достижения его личных целей, массового размножения для подготовки собственной армии к будущей войне. Фринтес сам по себе не любил думать, и боялся замкнуться в своей голове, как это часто происходило с его братом Сакканом. Он всегда делал то, чего хотел, и всегда говорил то, что думает. Возможно ли, что такая простота и помогла ему достучаться до сердца той Слаки, которая уже давно закрылась от окружающих маской монстра, которым ее считали недалекие люди, сделав смыслом своего существования смирение. Мысли об этом все еще не давали ему покоя. «Слушай, старик, чего ты так взвился на химер? Раз ты в них разбираешься, то должен знать, что они не по своей воле стали такими, и было это совсем не весело». Решил говорить напрямую, и максимально серьезно, Фринтес. «Кого волнует, из сколь хорошей муки делают блины, если получаются они ужасными?» Тихо, но вполне членораздельно, ответил старик. «Я встречал столько химер за свою жизнь, что научился различать их дурные стороны одним взглядом в звериные глаза. Если в этих глазах еще сияет их прошлое я, и если они нашли способ переступить через жестокость, которая их создала, и не поддаваться ей, уморил ты меня своими байками. Мне Таргот уже всю плешь проел такой философией». Отмахиваясь рукой, вздохнул Фринтес, все-таки, не найдя в словах старика нужного ему ответа. «Жестокость, Фринтес, эх!» Особенно бессильно и сонливо вздохнул, и одновременно зевнул. «Старик, скоро мы все станем жестокими. Хорошо бы мне, до этого не дожить». Наступила тишина. Закрыв глаза, Фринтес решил задуматься и о делах насущных. Тепло одеяло под ним, его мягкость и окружающая уже полная тишина быстро поглощали его сознание, и он старался по крайней мере не уснуть теперь, коли решился на небольшой отдых даже после всех историй Джерома, которые так и не воспринял достаточно серьезно, думая все время совсем о другом. Он думал и о Слаке, и о своей наиболее важной задаче – помощи Саккану. Он вел монолог сам с собой, уверяя себя, что бросит все дела в Дафаре и сбежит обратно в Ринбир, если не встретит Ультру в течение еще одного часа. Он говорил себе, что дела каких-то эпидемий не важны для него до тех пор, пока он не поможет брату, и если те не коснутся его семьи. Шипучим коктейлем из постоянно перемешивающихся между собой мыслей, его утягивало куда-то глубоко в себя, где его, совсем скоро, окончательно настигли и сонливость, и усталость. Слишком много сил он потратил за последние часы, и за то время почти совсем не ел. Даже вода из стакана со стойки ресепшна ему не дала выпить слаки. В его теле еще оставались материалы для восстановления сил после его пира в корчме полтора часа назад. И, все же, потеря сил дала о себе знать. Уже через пару минут размышлений его сознание окончательно рассеялось, а вместе с ним растворился и окружающий мир. Он не заметил момента, в который уснул, как и принято достаточно уставшим человеческим организмом, настоящий отдых к которому приходит только с отключением мыслительного процесса. Но сон Фринтоса был другим. Хоть он и не любил думать, он делал это не меньше прочих, хоть и думая о не слишком умных вещах. Он редко запоминал свои сны, но никогда не забывал того, что в них видел, и, тем более, что слышал. Предатель пробивался через его сон ужасно неприятный, металлический и холодный голос будто самой бездны. Он уже прибыл. Он мгновенно вскочил с кровати, тем самым, судя по ее скрипу, чуть не сломав ее старые деревянные ножки. Быстро вытерев лоб от холодного пота, он молниеносным движением всего горячего и заспанного тела соскочил с кровати на пол, совершенно уверенно встав на ноги даже после такого сна. Но был ли тот сон правда так краток, как казалось с первого взгляда, или он просто не запомнил в нем ничего, кроме голоса? Комната вокруг Фринтоса была пуста, в ней не было совершенно ничего нового, только те же кровати, стол и шкаф, как и прежде. В ней не было ничего нового, и не хватало чего-то старого. Джером, взволнованно, все еще пытаясь отдышаться, осмотрел пустую взъерошенную кровать в другом углу комнаты Фринтос. Пускай самого старика в комнате уже не было, его очки все еще лежали на столе. Фринтос окончательно вернулся в сознание теперь, чувствуя подвох, становясь даже живее, чем до попадания в Дафар. Он прекрасно помнил, что старик закрепил очки спереди на своем воротнике, но не клал их на стол. Странно было то, что он покинул комнату без очков, ведь он точно плохо видел без них, и даже на лестнице так, при своем возрасте, мог оступиться. Ему не было никакого смысла делать это самому. С осознанием этого, и довольно заметно, нутро Фринтоса начало бить тихую тревогу. Все. С громким шлепком ударил себя ладонями по щекам Фринтос, затем активно их растирая. Час уже наверняка прошел, а ультры так и нет. Нужно валить отсюда, и поскорее. С этими мыслями он, без особых раздумий, подскочил к двери, чуть сдвинув ногами от приземления ковер, и дернул дверную ручку на себя. Чего и следовало ожидать, дверь была уже открыта, а ключи Джером, наверняка, забрал с собой, когда уходил. Оставалось только понять, когда это произошло, и для чего старик вообще покинул комнату в его ужасном состоянии, при этом заранее не предупредив Фринтоса, особенно если заранее боялся вмешательства кого-то со стороны, и потому даже просил Фринтоса постучать в его дверь три раза, доказав, что это пришел именно он. Дверь уже почти не скрипела, или, по крайней мере, звук ее скрипа слишком сильно перебивался участившимся звуком дыхания и сердцебиения Фринтоса. Только в коридоре, где в сторону главной улицы выходило наполовину открытое окно, его уши залил довольно странный шум, похожий на хоровое пение постоянно движущихся вправо, в сторону самого местного цирка, людей. Этот звук немало пугал Фринтоса своей монотонной тяжестью, и только добавлял ему желание поскорее уйти от всего города подальше. Со своим окто он мог спокойно пробить стену с другой стороны коридора и выйти через нее, чтобы не сталкиваться с поющими под самыми окнами отеля людьми спереди. С другой стороны, на ресепшне должна была оставаться Слаки, и Фринтос просто не мог оставить ее в этом безумном городе теперь, уже всем своим подсознанием чуя окружающую его опасность. Быстрым шагом, едва не переходящим в бег, он добрался до лестницы, ведущей на первый этаж, и, бегом спустившись по ней, сразу подбежал к деревянной стойке, где совсем недавно, казалось, он и разговаривал с подругой. Увы, холл был полностью пуст, и Фринтос сам понимал, почему. Он вспомнил, как Слаки говорила ему, что ее рабочая смена уже заканчивается, и наверняка потому ушла из здания за то время, пока Фринтас дремал. По крайней мере, он специально думал так, и также пытался себя успокоить. Голоса снаружи все не замолкали, и факт того, что Слаки не было на месте, только большим волнением трепетал сердце Фринтаса. Пусть он был не из пугливых, тем более после той же истории с проклятой деревней год назад, то, что он слышал снаружи, с каждой секундой звучало все более жутко, а от прежнего веселья местных жителей, как и от веселья самого Фринтаса, не осталось и следа. Голоса жителей снаружи сливались в хор, больше похожий на церковный, хоть и весьма торжественный, но все равно будто пропитанный злой волей. От его тяжести и протяжности у людей более пугливых, чем Фринтас, наверняка бы уже начала стыть кровь в жилах. Хоть и вряд ли от этого воздух в холле вдруг показался ему таким холодным даже в столь толстой и теплой одежде, как Бахалип. Сглотнув уже подступивший к горлу ком, сжав всю свою волю в кулак, он с полной решимостью убить все, что может вдруг на него напасть снаружи, тяжелым и быстрым шагом, едва не круша под собой трещащий пол, подошел к двери и со всей силы выбил ее ногой. Дверь, конечно, открывалась в другую сторону, и Фринтаса это, конечно, теперь совершенно не волновало. С треском слетев с обеих петель, удержавшись при ударе о внешнюю стену одним единственным прицепившимся к железной петле кусочком дерева, подняв в воздух лежавший под собой песок, дверь ушла с пути до предела напряженного Фринтаса, открыв ему картину внезапно не совсем новую, но все равно более жуткую, чем прежде. Пока все было не так страшно, местные жители всего лишь быстрым шагом, все вместе, и также вместе напевая одну песню, шли в сторону цирка, попутно даже весело махая Фринтасу рукой. Некоторых из этих людей Фринтас видел, когда занимался с ними разрушением города, а с некоторыми даже общался. Они все также весело улыбались и болтали между собой, но сами их улыбки выглядели уже немного иначе, и совершенно иначе в глазах именно Фринтаса. Будто это были улыбки уже совершенно других людей, а точнее даже одного и того же человека, и совершенно точно опасного и безумного. «Куда вы идете?» Сделал всего пару неуверенных шагов наружу, остановившись в паре метров от потока людей, Фринтас. «Как это куда?» «На представление!» Смеялся кто-то из толпы, голос кого также мгновенно был подобран несколькими прочими жителями, повторившими именно слово «представление» с разными междометиями и предлогами. «Что за представление?» «Приходи, узнаешь». Они двигались хаотичным строем достаточно быстро, чтобы надолго не задерживаться перед Фринтасом, тем самым, не давая ему возможности как следует с ними поговорить, и уже через несколько секунд строй их совсем поредел, а его изголовье вовсе пропало в парадном входе цирка. Многие из них были ранены в своих играх и развлечениях, и не всегда так уж безобидно. Так или иначе, они уже совсем не обращали на это внимания, так и продолжая улыбаться, как ни в чем не бывало. Будто что-то заранее убивало в них волнение, говоря, что даже с самыми серьезными ранами им волноваться больше не о чем. Фонари по всему городу быстро гасли, и поток людей шел в цирк не только по той дороге, возле которой остановился Фринтас, но и по каждой крупной дороге города. С каждой секундой улицы все больше поглощала кромешная тьма, непроглядная в окружающей ночной темноте, даже слегка рассеиваемой светом луны, уже поднявшейся высоко в небе над самим зданием цирка. Именно здание цирка теперь светилось в этом городе ярче всего, будто вобрав в себя свет всего остального города, и только благодаря тому свету Фринтас там еще хоть что-то видел, даже учитывая, как ярко светили кристаллы зато на здании отеля. Дальше нескольких десятков метров, до самого цирка, что был метрах в 40, их свет просто не доставал, будто какая-то неведомая сила нарочно его поглощала, и что наиболее красноречиво говорило Фринтасу, что на самом деле происходило в окружающем его городе. Даже на себе, кое-где открытой запорванным бахалибом смуглой кожей, он чувствовал дыхание ночи, сопровождаемое немалым похолоданием, особенно подозрительным после недавней жары. Все его сильное тело начинало тревожно дрожать. Дело плохо, нужно срочно найти Джерома. Еще глядя вслед быстро уходящим к цирку жителям, кивнул самому себе Фринтас, резко разворачиваясь на месте и вбегая обратно в отель. Как подумал Фринтас, комната прислуги наверняка находилась за стойкой ресепшна, на что и намекало ее местоположение. Он еще надеялся встретить там Слаки, если она не успела уйти, и спросить у нее, не видела ли она Джерома, ведь тот наверняка должен был проходить мимо нее, если хотел куда-то отойти. Он не оставил ключей в комнате, а, значит, унес их с собой. Иными словами, в голове Фринтеса снова заработала логика. Пускай он и пытался всеми силами той логики отрицать мысли о том, что Слаки сама могла быть причастна к исчезновению старика, и была поглощена той же эпидемией, что и жители. В то, что она была с ним неискренна в их последний разговор, ему верить просто не хотелось. Пройдя за открытую сбоку стойку, подойдя к двери как раз на углу очерченного квадратной стойкой пространства, Фринтес с удивлением увидел на самой двери, под надписью «Только персонал» маленькие цифры 101. Подергав ручку, и окончательно убедившись, что дверь эта закрыта, он повернулся к деревянной стойке, где должны были лежать ключи ко всем дверям отеля, предназначенные для работников. Вышибать двери, как обычно, в месте, где работает его подруга, ему не хотелось. К сожалению, рабочее пространство стойки со стороны Фринтеса было почти пусто, и лежали на нем лишь пустая стеклянная склянка, пустой стакан, да один единственный маленький ключ. Взяв звенящий своей биркой на алюминиевом кольце ключ в руки и осмотрев его, Фринтес узнал, что ключ этот от комнаты 206 на втором этаже, и, узнав это, его сердце на мгновение дрогнуло. Я смотрел на табличку шестой комнаты на втором этаже, там точно было написано 106. Положив ключ дрожащей рукой обратно на стол, Фринтес, для успокоения готовый изучать уже все, что его окружает, лишь бы немного отвлечься и собраться с мыслями, взял в ту же руку пустую склянку с черной надписью на обратной стороне. Повернув ее в руке и прочитав надпись, он также внезапно ее уронил, дребезгом разбиваемого стекла заливая весь теперь не слишком тихий холл. Нет, его испугала не надпись на склянке, в которой он, за незнанием имтердова языка, не узнал название редкого снотворного из желез гиперимов. Где-то справа, со стороны коридора первого этажа, он отчетливо услышал сдержанный деревянной дверью громкий болезненный крик. Отбросив страх, уже холодной хваткой сковавшей его мускулы, одним злым движением руки и велением разума он создал перед собой, из синего пламени, молот Миклер, с ним в руках молниеносно выскочив из-за угла холла в коридор, сразу занеся оружие позади себя для рывка вперед. Дабы подтвердить свое недавнее предположение, теперь не дававшее ему покоя, как и сам недавний крик, он посмотрел на таблички с номерами комнат по всему, как он и думал, пустому коридору впереди. Таблички с номерами точно указывали на обычный в отелях и гостиницах порядок, первая цифра обозначала номер этажа, а остальные две составляли номер комнаты. Комната 106 тоже была впереди, и именно к ней, уже чувствуя все больше нарастающее волнение, таким же быстрым резким шагом направился зло скрипящий зубами Фринтес. Только у этой двери в замочной скважине торчали ключи, и именно эти ключи, судя по бирке, когда-то дала Фринтесу Слаки. К комнате на втором этаже эти ключи не подходили, но провернулись в замочной скважине Фринтесом, потому как та дверь была уже ранее открыта, и все ключи отеля были похожи между собой. Фринтесу хватило сил, чтобы резко и зло, перебивая страх, повернуть ручку этой двери, но не хватило сил сразу ступить внутрь. Глядя на бирку 106 ключей, случайно он посмотрел и на пол, тогда же холодным прикосновением страха растеряв почти все свои силы где-то в области пяток ног. Это была единственная дверь, которую он мог открыть теперь, и это явно было частью плана той загадочной силы, которую он почти с самого начала своего пребывания в Дафаре чувствовал каждой клеткой своего крупного тела, и взор которой теперь будто морозил его спину. В щели под дверью в холл светил серебряный лунный свет, и оттуда больше не исходило никакого звука. Там больше не происходило ничего, и уши Фринтеса свистом застлала звенящая тишина, перебиваемая лишь его собственным испуганным дыханием. Из нижней щели под дверью в сторону холла вытекала темная алая кровь. Глава 3. Безумный цирк. Еще раз про себя уверенно вздохнув, медленно и аккуратно он приоткрыл дверь, всем телом прижавшись к правому дверному косяку, заглядывая в открывающуюся между дверью и им небольшую щелку. Дверь поддавалась, но тяжело, как будто что-то изнутри мешало ей открываться, хотя в целом сама комната впереди была пуста. Она ничем не отличалась от таковой комнаты 206 на втором этаже, в которой, неизвестно по ошибке ли, ранее остановились Фринтес и Джером, и где они провели неизвестное даже по положению луны на небе, количество времени. Единственное ощутимое различие этих двух комнат было и в том, что в комнате на первом этаже было занавешенное прозрачными белыми шторами окно, которого, Почему-то не было в комнате наверху, а на полу этой комнаты под самым окном медленно растекалась небольшая лужица крови, все еще активно капающая туда с подоконника, где явно и появилась первой. В остальном, Фринтас не видел никаких различий между этими двумя комнатами, и они наверняка специально были выполнены одинаково, как и все прочие комнаты отеля. Стол посередине комнаты был перевернут, и лежал левее от входа, рядом с той кроватью, на которой, только в верхней комнате, спал Джером. Небольшая струйка крови, вместе с едва заметными маленькими кровавыми следами, шла от подоконника как раз через стол к двери. И именно на это Фринтас обратил внимание с наибольшим волнением. Неспроста дверь шла так тяжело, и именно осознание причины этого, ввиду неприятного запаха с той стороны, пугало Фринтаса теперь, уже чуть слабее толкающего ее вперед, сам аккуратно протискиваясь в уже достаточно большую дверную щель. Он был уверен, что двигает что-то прижатое к двери, и сам, с ужасом предположив, что именно, невольно сглотнул подобравшийся к горлу ком. «Старик?» – неуверенно спросил он, нутром чуя неладное, но еще стараясь специально не смотреть налево за дверь. «Ты?» – он вздрогнул, услышав этот голос. Дрожь помогла ему, выведя его из оцепенения, и позволила, растворив в воздухе за собой свой молот, с новыми силами аккуратно подтолкнуть дверь окончательно вперед, чтобы полностью протиснуться через нее оставшейся половиной тела в комнату. Едва он ступил вперед, сам едва не наступив на что-то выпирающее у самого угла двери от пола, взгляд его устремился ровно туда, на внутреннюю сторону двери, теперь правда покрытую кровью. То, что выпирало у края двери снизу, была рука сидя опиравшегося на нее всем телом человека. «Чтоб тебя, старик!» Взволнованно раскрыв глаза, присел он на одно колено перед телом еще истекающего кровью Джерома. Кажется, старик потерял сознание раньше, и только после слов Фринтаса пришел в себя, будто из последних сил, осознавая свое глупое в его понимании состояние, он пытался тихо, но совершенно беззаботно, смеяться, хотя сразу от того разразился болезненным кашлем. Вся его куртка была залита кровью, текшей явно некоторое время назад из самого его лба. От нее почти не было видно его морщинистого грязного лица, казались намного темнее его и без того черные сальные волосы, и даже глаза на фоне крови смотрелись как-то особенно устало и безжизненно. Именно от него на пол под дверь комнаты текла кровь, и рана его была не слишком старой, скорее всего получена именно в тот момент, когда Фринтас услышал с ресепшна крик. Тот, кто нанес ему удар, скорее всего уже бежал через окно, и именно об этом тогда думал Фринтас. Именно с подоконника еще текла та же кровь, делающая картину произошедшего до абсурда ясной, если не учитывать того, что в недавнем крике Фринтас вовсе не узнал голос старика. «Кто тебя так?» – спросил он. «Та, Химера», – с тяжелым вздохом тихо ответил Джером. «Слаки?» – испугался Фринтас. «Нет, не может быть, она не могла, но я сам виноват», – вдруг продолжил старик. «Я решил вызнать у нее все сам, как делал это раньше. Возраст уже не тот, она меня поборола. Ты хотел ее пытать?» – с удивлением и некоторой злостью понял Фринтас. «Пытать? Думаю, нет. Помнишь, я говорил тебе о том, что у каждой химеры, может быть отблеск их прежнего я в глазах?» «Да, она точно из таких», — кивнул Фринтас. «Было бы это так, то есть, она правда врезала тебе, и сбежала через окно?» Не понял он. «Нет», — едва заметным, медленным движением дрожащей руки, заляпывая карман своей куртки кровью, старик судорожно начал что-то в ней искать. Он едва достал краешек этого предмета из кармана, как Фринтас, не дожидаясь сопутствующих слов, вынул предмет оттуда целиком, что было видно уже по одному краешку, освещенному достаточно ярким лунным светом из окна. Была этим предметом записная книжка черного цвета, также кожаная, как и куртка ее владельца, и такая же черная, как почти все его черты, включая даже глаза и волосы. «Прочитай последние записи». «Насколько последние?» «Последний абзац», — приложил руку к больному месту на голове старик, так и продолжая, в остальном, сидеть совершенно неподвижно. Пусть книжка и была немного заляпана кровью от пальцев старика, последняя ее исписанная черными чернилами страница, так и имеющая всего один абзац на своих белых полях, находилась почти в самом конце книжки, и имела после себя достаточно выразительный рисунок. Большая черная точка. Текст же, помимо странных символов ниже, имел вполне понятный смысл, и все же Фринтасу был, местами, не совсем понятен, до такой степени, что некоторые слова он читал не с первого раза, и без того ранее не любивший читать. Фринтас, я оставлю это описание тебе здесь, потому что ты не любишь долгих слов. То, что происходит в городе, вовсе не эпидемия в ее привычном смысле. Это проклятие, и именно из-за него я пишу это здесь. Я и сам попал под его влияние, и до сих пор слышу его голос. Он командует мной, постепенно подчиняя себе мое тело. Что бы ты ни делал, не позволяя черному пламени тебя коснуться. Именно оно пришло сюда из Эмансина, и именно оно сводит жителей Дафора с ума. Остальной текст неразборчив, и Фринтас уже сам по себе не мог это читать. Он понял то, чего ему лучше было не знать, но и молчать больше не мог. Все это звучало правда, как дурной сон, тем более для него, заранее кое-что об этом знающего, всю жизнь надеющегося впредь никогда с этим не сталкиваться после встречи с графом Думой. Старик смотрел на обездвиженного потерей крови Джерома. Он, тебя точно ударило Слаки? Старик жутко и с явным удовольствием улыбнулся. Он не мог сказать этого сам, потому как та же сила все еще мешала ему говорить, и все время надеялся, что Фринтас сам до всего додумается по его подсказкам, и был теперь рад, что это так и произошло. Теперь ты понимаешь, я понял, что мое тело перестает меня слушаться, и попытался выгнать навязчивый голос из своей головы. Вот, чем это кончилось. Продолжая улыбаться, шептал он, а ведь никто из местных даже не отрицал, что они поехали кукухой. Покачал головой Фринтас, уже окончательно все понимая, хотя мне казалось, что крик, который я слышал, принадлежал не старику. Так же неуверенно вспомнил он. Старик снова тяжело вздохнул. Скорее всего, разум его был уже почти ясен от чужих идей, и он мог нормально мыслить по крайней мере до той степени, до которой позволяло его состояние. Он чувствовал смертельную слабость, а весь мир перед его глазами уже начал медленно расплываться. Весь город собирается в цирке на какое-то представление. Кажется, мне нужно нанести им визит. Наверняка все ответы будут там. Разом стал серьезным до предела Фринтас, также резко поднимаясь на ноги. Цирк, хорошая идея, расскажешь потом, конечно, а ты пока отдохни. И, уже чуть отошел и нажал на ручку двери одной рукой Фринтас, потянув ее чуть назад, так отодвигая и Джерома. Смотри, не помри. Старик, улыбаясь как обычно, только покачал головой. Пока во мне это пламя. Совсем смирившись, глупо улыбался старик. С ним я уже не могу просто умереть. Не обращая внимания на уже расцененные Фринтасом как предсмертный бред слова старика, без лишнего шума и промедления он покинул комнату, теперь совершенно уверенный, что причина окружающего его безумия как-то связана и с ним самим, и при этом же совсем забыл о своей первоначальной задаче – спасти брата. Черное пламя, которое упоминал в своих записях старик, было хорошо ему знакомо, и именно его образ так часто вставал перед его глазами, когда он вспоминал о первом пожаре в Кацере. Именно этим пламенем владел граф Дума, и именно в указанный Джеромом город Эмансин, первоисточник этого пламени, и отправились на поиски Думы Кайла и Теодром. Было очевидно, что жители Дафора, собравшиеся совсем недавно в цирке, ждут теперь там не абы какого представления, свойственного даже вечно узконаправленному в этом плане Дафору, а именно представление с участием Фринтаса. Эти мысли не были выводами из однозначных фактов, и Фринтас сам уже не замечал, как нечто загадочное внутри него само завершает его мысли, и также само манит его в тот цирк. Оно совсем побороло его инстинкт самосохранения, тем не менее и без того редко у него выражающийся, и совсем скрыло его от логичной и верной в этом случае мысли. Он сам шел в ловушку, откуда наверняка не сможет выйти, даже со всей своей невероятной силой, как не смог этого сделать 2 года назад. Он все еще не верил, что что-то во всем мире, даже после его недавнего боя с Самумом, может стать для него проблемой в открытом бою, и совсем не боялся вступить в бой даже с чем-то неосязаемым и могущественным, как само черное пламя. Не говорю уж про то, что у него был свой должок перед этим пламенем, если оно управляло графом Думой, убившим его родителей, он собирался сполна заставить его за это заплатить.